«Я им остаюсь», — вздохнул Клей, опустившись в кресло за столом. «Но ты же слышал их, горячие головы хотят славы и подвигов. Как-никак зачисление в патрульную эскадру, своего рода ссылка на край света. Естественно, капитаны хотят восстановить свои позиции в Мадриде. И военный успех – простейший способ. Вот только так ли все просто?» – согласился Мария, присев на край стола. «О том я и толкую», – нахмурился Клей. «Мне безразличны эти войны и интриги. Я человек простой. Дайте необитаемый островок, прислугу, пару красоток, и я буду счастлив остаться там до конца дней. Так взял бы с собой Дарья и уплыл, куда глаза глядят», — хохотнул Мария. «Никто бы не заметил твоей пропажи. Решили бы, за борт упал. Эту бестию с собой, благодарю покорно, не надо», — отмахнулся Клей. «Она мне плешь организует уже к 28. Ну, твоя потеря», — пожал плечами Мария. «А если серьезно, она меня живьем сожрет. Да я не о Дарье», — вздохнул мужчина. «О Спарте. Что собираешься делать? Ты ведь слышал предложение Гимли», произнес Клей. «Со слухом у меня все в порядке», кивнул Мария. «Я намерен его принять», ответил адмирал. «Если я хоть что-то смыслю в политике, то наше появление Спартанское королевство не оставит без внимания. Они наверняка отправят встречную делегацию», предположил Мария. «И она, вероятно, будет не уступать нашей. По крайней мере, Спарта постарается это продемонстрировать. Захотят ли они нас запугать или впечатлить, неважно», вздохнул Клей. «Главное, что это угомонит капитанов, жаждущих войны. Если Спарта обладает достаточной силой, разумеется. А если нет?» – осторожно спросил Мария. «Если к нам прибудет флот из хрупких посудин, в таком случае у меня не будет причин сдерживать горячие головы», – вздохнул адмирал. «Но будем надеяться, что Спарта нас не разочарует. Будем надеяться. Представляю вашему вниманию, Патричка версия 2.0», – эффектно объявил Патрик, снимая покрывало с пьедестала. «Моему взору предстает классический военный ранец времен Второй мировой. Пусть не тактический рюкзак 21 ГОВИКа, но уже существенный прогресс. Рассказывайте, господин главный кожевник», усмехаюсь я, «что вы нам предлагаете на этот раз?» Мастерская Патрика уже больше года работала над обликом спартанского солдата. Пока мы вели войны, кожевники, кузнецы, портные и прочие мастера непрерывно собирали данные, чтобы досконально понимать потребности нашей армии. Давно миновало время полумер, когда наши бойцы оснащались чем попало: трофеями, подарками системы или просто разномастными, но подходящими лично им артефактами. Еще до войны со свободным альянсом каждый солдат получал стандартный комплект обмундирования от армии. В него входили две пары кожаных сапог, два сменных комплекта одежды, штаны, рубаха и исподние, саперная лопатка, тыква-фляга, меховой плащ, огнивая трутница, экстренный паек на несколько суток, полевая аптечка с восстанавливающим бинтом, прополисом, мазями и зельями лечения. Это базовое снаряжение получал каждый игрок без исключения: разведчик, диверсант, гвардеец, фалангист или валькирия. Позже, в зависимости от подразделения, солдат получал соответствующую броню, оружие и дополнительную защиту, амулеты, артефакты и прочее. Но базовый комплект оставался неизменным. Со временем он пополнялся новыми элементами. Вяленое мясо заменили консервами, полевая аптечка становилась все обширнее. Время шло, технологии развивались, и настал момент кардинально переработать стандартный набор. Следовало полностью изменить подход к ведению войны. В первые месяцы в мире системы не требовалось иметь обоз. Битвы велись в пределах нескольких кластеров. Какой обоз, когда достаточно взять экстренный паек? За пару суток любая война уже завершалась. Так было с Пастором и Салимом, так же вышло со сладкой жизнью. Для их захвата не требовалось месяцами маршировать. Затем расстояния многократно увеличились. Краснодар, степь, Вавилон. Для одного пути требовалось готовить караван с припасами на все случаи. Так мы воюем и сейчас, формируем армию, снаряжаем обоз и только потом выдвигаемся. Война с легионом ярко показала, что будет, если крупное войско лишится главного обоза, оно просто рассыплется. Без еды, воды, снаряжения и прочих запасов железный легион превратился в обычных бандитов. Да, вооруженных до зубов и высокоуровневых, но бандитов. Это серьезный недостаток, который может сказаться и на нас. Нельзя исключать, что когда-нибудь наш королевский корпус тоже застанут врасплох. Потеря обоза будет означать гибель армии и поражение. Чтобы это компенсировать, Я решил изменить базовое снаряжение каждого солдата. Идеалом вижу армию 21 Говика со Старой Земли, где каждый боец оснащен всем необходимым и даже сверх того. И чтобы это все солдату было удобно нести, Патрик предлагает новый ранец. Мы уже экспериментировали с вещмешком времен Первой мировой, поясняет Патрик. Его проще и дешевле произвести, чем военный ранец. И каков результат? Неутешительный, вздыхает мужчина. Нагрузка распределяется неравномерно относительно позвоночника. Плечо, на котором висит вещмешок, быстро устает. Спинка мягкая, оттого неудобная. Да и прочность в полевых условиях оставляет желать лучшего. Поэтому предлагаете сразу перейти к ранцу, спрашиваю я. Именно, улыбается Патрик, похлопывая по своему творению. За образец взяли рюкзаки Второй мировой. До современных образцов мы пока не дошли, но и текущие результаты впечатляют. Я внимательно рассматриваю рюкзак. 4 ремня для крепления палатки, 2 для котелка или походной утвари, плюс 2 наплечных ремня для ношения. К ранцу прилагались мешки для продовольствия, чистки оружия и доспехов, личной гигиены, медикаментов и ремонтный набор. Теперь каждый боец сможет подшить, заштопать или отремонтировать свое снаряжение. Ведь даже в мире системы прочность артефактов медленно, но неуклонно снижается. Одним словом, великолепно. Новый ранец создан для солдат Королевского корпуса. Отличная работа, одобрил я. Думаю, наши бойцы оценят новинку. Тем более у майора будет идеальная возможность испытать ранец на юге региона. Хоть война с Парижем завершилась со смертью консула, борьба с осколками еще далека от конца. Разведчики докладывают, что легион отступил к Детройту на юго-востоке от Техаса. Командующий Тит собирает остатки Железного легиона, восполняет потери, реорганизует офицеров, всеми силами пытается слепить из осколков нечто цельное. Возродить былую мощь Железного легиона ему не суждено, но недооценивать этого воина не стоит. Как сообщают Третий и Малый, Тит со знанием дела взялся за оборону Детройта. Даже выступим мы сейчас на юго-восток, с наскока город не взять. Все может повториться, как при осаде Техаса, когда защитники перевернули игровую доску. В войсках уже появилась поговорка «Техасский гамбит». Орден под началом Филина получил мощный удар от Эрика и его детей Лиса. Партизаны отбили у осколка Парижа Марокко, чем крайне разгневали магистра ордена. Впрочем, ордену пришлось стерпеть этот плевок в свой адрес и просто обойти поселение. Филин не стал посылать измотанных и деморализованных легионеров отвоевывать Марокко. Вместо этого он направился прямиком к Парижу, где сразу начал масштабные чистки последних лоялистов. Что там творится, нам пока доподлинно неизвестно, но вряд ли что-то хорошее. Пока я обсуждаю с Патриком сроки первой поставки, в мастерскую почти вбегает гонец. Король Шурик, срочное донесение. Откуда? С западной границы региона. Господин Гимли прислал письмо. Похоже, намечается что-то интересное. Небольшой необитаемый остров стал стоянкой для боевой эскадры Пятиморья и сотни викингов, чьи драккары также патрулировали окрестности. Переговоры? Да, что-то вроде. Правда, Клей не думал, что это превратится в пьянку, но и не возражал. Естественно, у каждой стороны имелись свои мотивы. Клею требовалось дождаться вестей из Пятиморья, чтобы определить дальнейшие действия. К тому же Колченогий действительно не любил море, а потому радовался возможности ступить на твердую землю. Да не просто так, а ради того, чтобы как следует повеселиться. Схожую цель преследовал и Гимли. Мужчина, несмотря на свою репутацию, отнюдь не был глупцом, а потому понимал, что против десятка кораблей даже полторы сотни викингов ничего не смогут противопоставить. Тем более, что у предполагаемого противника, похоже, тоже имелось огнестрельное оружие. Да, примитивное, но огнестрел. Причем довольно компактные, что говорило о высоком уровне развития технологий. Так или иначе, Гимли запросил помощи у короля Шурика, а уж тот своих людей не бросит, в этом викинг был уверен. Поэтому обеим сторонам оставалось только пить и ждать. Ждать, когда появится та или иная сторона и станет катализатором последующих событий. Будет война или нет, все решится в ближайшие сутки. А пока обе стороны обменивались алкоголем, жарили мясо и рыбу на кострах и просто делились историями о своих регионах. «Каков он, ваш король Шурик?» — икнул Клей, осушив очередную кружку королевского сидра. «Не может человек в одиночку противостоять целой армии?» «Ну не может, зуб даю!» — воскликнул Гимли, вытирая бороду от капель вина. «Пятиморье, как выяснилось, умело варить отменное зелье. не хуже всяких французских и испанских вин со старой земли. Все равно не верю, выдохнул адмирал. Твои байки на то и байки. Сказки это. Клей осторожно и методично расспрашивал о местном правителе, короле Шурике. И чем больше слушал, тем сильнее казалось, что ему пересказывают какую-то легенду. Летающий остров Лапута, древний Личхенг, Вавилонская башня, война с богиней Мирантис, отражение натиска Железного легиона – все это походило на красивую сказку. Не более того, но то, с каким жаром рассказывали Гимли и другие викинги, заставляло задуматься. По крайней мере, местного правителя рядовые игроки уважают. А значит, спровоцировать междоусобицу и поддержать какую-то сторону не получится. Клей, разумеется, не желал войны, но, если она все же разразится, ему лучше иметь все козыри на руках, так он привык вести дела. Хочешь мира, готовься к войне. Внезапно Клей уловил отдаленный рокот, становившийся все громче с каждым мгновением. Что это? Спросил Клей у Гимли, пытаясь скрыть нервозность. О, это король Шурик пожаловал, воскликнул викинг, а вместе с ним возликовали его товарищи. Клей и западники всматривались в темный горизонт, пытаясь различить корабли, издающие столь громкий звук, но ничего не могли разглядеть, пока Гимли не рассмеялся над их действиями и не указал вверх. «Смотри не на воду, а в облака». «Облака?» – ошеломленно переспросил Клей и поднял голову, и замер в изумлении. Прямо над островом зависла исполинская махина. Своими размерами она превосходила даже флагман боевой эскадры Мадрида. «Черт возьми, как местные вообще сумели поднять такую громадину в воздух?» – подумал Клей, осматривая небольшой островок, на котором они находились. «А как он приземлится? Здесь же места совсем нет». Открыв рот в изумлении, спросил адмирал. «Приземлиться? А зачем?» – расхохотался Гимли. И только после его слов Клей заметил, как на носу летающего гиганта появилась одинокая фигура. Вместо того, чтобы остановиться, она шагнула в пустоту и устремилась вниз, рассекая воздух. «Черт возьми!» – только и выдохнул Клей, когда в воздух взметнулись облако пыли и влажные комья песка, а прямо перед ними очутился высокий мужчина в доспехах и алом плаще за спиной. «Пьянствуете?» – спросил с улыбкой гость. «Король Шурик, вы как раз вовремя!» – воскликнул Гимли, тут же протягивая своему предводителю кружку с вином. «Веселье в самом разгаре. Не желаете присоединиться?» – нашел в себе силы улыбнуться Клей. «Почему бы и нет?» – пожал плечами король Шурик и залпом осушил кружку. «С хорошими игроками от чего не выпить?» – улыбка Клея стала шире. Кажется, он был прав, не пойдя на поводу у горячих голов. Даже сам адмирал сильно недооценил спартанское королевство. Глава 4. Очнувшись ото сна, Клей тут же застонал. Голова болела нещадно. Определенно, последний бочонок с королевским сидром оказался лишним. Однако не просто так адмирал Барбаросса пробудился от сладкой дремоты. Его чуткий нос неожиданно уловил столь знакомый аромат. Аромат, который парень уже и не надеялся застать в мире системы. «Этого попросту не может быть», — думал Клей, пытаясь разлепить веки. «Это галлюцинации с похмелья. Это точно галлюцинации». Но нет, даже продрав глаза, Клей понял, что запах так никуда и не пропал. Свалившись со своей постели, адмирал нашел-таки у изголовья трости, поднявшись на ноги, поплелся прочь из своей каюты. Стоило ему выйти в коридор, как он встретил точно так же страдающих от мощного похмелья матросов. Они все перебросились между собой понимающими взглядами и двинулись в сторону камбуза, где, к всеобщему шоку, Кок вовсю уже заваривал кофе. Самый настоящий кофе. «Мама, роди меня обратно», со слезами на глазах произнес Клей. Матросы были с ним полностью солидарны. Они не могли поверить своим глазам, а особенно носу. «Чего встали в проходе?» неожиданно бодро спросил у моряков Мария, который уже вовсю поглощал бодрящий напиток за одним из столов. «Или берите кофе, или валите прочь». Матросы, приободренные начальством, тут же засеменили по камбузу, разбирая завтраки и чашки с кофе. Адмирал меж тем сел напротив Мария, так как заметил, что ему уже все подготовили. Чуть ли не дрожащей рукой Клей взялся за чашку с кофе и сделал маленький глоток. Столь знакомая горечь тут же отбросила любую сонливость. Даже похмелье немного отступило на задний фон. «Черт возьми», — только и произнес Клей под веселое фырканье Мария. Тут же в памяти стали всплывать воспоминания о прошлой ночи, об их беседе с королем Шуриком, и о тех итогах, к которым они пришли. «Вы желаете с нами торговать?» — удивился Клей, услышав предложение правителя Спартанского королевства. «А почему бы и нет?» – улыбнулся ему мужчина в доспехах. «Это пойдет двум фракциям только на пользу. Узнаем друг друга получше. Наведем мосты, в конце концов». «Действительно, чего здесь плохого?» – хмыкнул Клей, спрятав улыбку за кружкой с сидром. «И вы не опасаетесь того, что мы в следующий раз придем к вам с войной? Уж что-что, а войны давно стали для меня обыденностью», – вздохнул король Шурик, сцепив руки на столе. «Спарта была рождена в ходе бесчисленных стычек и конфликтов. Мы стали тем, кем мы являемся сейчас, благодаря этим самым испытаниям. Мы выковали себя из пламени войны, и будем ковать дальше, если на то будет необходимость. Хочешь мира, готовься к войне. Старая, как сам мир, поговорка сейчас была как никогда актуальна. Жаждет ли Пятиморье вторгнуться к нам с целью экспансии?» — прямо спросил король Шурик. «Не знаю», — честно ответил Клей. «Желание расширяться свойственно каждой фракции. Вам ли не знать, король Шурик? Увы, в мире системы иначе не выжить. Или ты, или тебя. Таковы правила нового мира». Адмирал взял паузу, наблюдая за реакцией правителя Спарты. Тот лишь грустно улыбнулся, продолжив попивать вино с Востока. «Однако», — тут же добавил Клей, — «я надеюсь, что наши регионы смогут сохранить мир между собой. Буду откровенен, я никогда не любил войну и вряд ли ее полюблю. Это пустая трата ресурсов, которые можно было бы направить в иное русло, куда более перспективное и полезное для общества». «Может и так», — ответил ему король Шурик, не став развивать тему. «В таком случае я вернусь к своему предложению. Давайте торговать, давайте вести дела вместе, ведь это выгодно всем. По крайней мере сейчас не вижу причин отказываться», — воскликнул Клей. «В таком случае за мир, дружбу и жвачку между Пятиморьем и Спартой. За мир, дружбу и жвачку». За одну пьянку Клей и король Шурик заключили сразу несколько договоров. Договор о добрых намерениях, договор об учреждении торгового поста, а также договор об отправке делегаций с послами. Было решено, что остров, на котором встретились две стороны в этот вечер, станет торговым пунктом для двух фракций, где игроки смогут свободно и беспрепятственно торговать между собой. В тот же день матросы с Востока продали все свое вино, а взамен выкупили у спартанцев бочки с сидром и, разумеется, несколько мешков кофе. Последний товар так и вовсе вызвал невероятный ажиотаж среди матросов. Столь любимый и почти забытый всеми напиток вновь вернулся к ним. Только ради этого адмирал был готов броситься на Восток, ослушавшись приказов всех советников и даже самого контр-адмирала. Продукты, бытовые артефакты, всевозможные безделушки – все шло на торги. Обе стороны даже обменялись картами своих регионов в качестве жеста доброй воли. Казалось, что все прошло куда лучше, чем планировалось. Игроки с Востока показали себя очень даже цивилизованными и приятными соседями, и Клею импонировало мировоззрение короля Шурика. Он явно отличался от Энрике, контр-адмирала Мадрида. Не такой мягкий, не такой обходительный, не такой зависимый. Видно было, что мужчина готов был отстаивать свою точку зрения, хоть и не навязывал ее каждому встречному. Удивительное сочетание мягкости и твердости. Той твердости, которой так недоставало сейчас Мадриду и Пятиморью. На следующее утро боевая эскадра покинула остров, двинувшись обратно в свой регион. Расставались они со Спартой, если не друзьями, то уж хорошими знакомыми. Можно было сказать, что все прошло замечательно, но Клей не хотел спешить с выводами. Сегодня они вполне мирно разошлись со Спартой, но что будет завтра? Останутся ли советники равнодушны к столь грозному соседу? Не завладеет ли ими жажда наживы при мысли о целом континенте на Востоке? Клей невольно посмотрел на содержимое своей чашки и понял, что если он что-то и понимал в игроках, окружающих контр-адмирала Мадрида, то они определенно не оставят мысль о том, чтобы заглотить столь лакомую добычу. И вот тогда-то Пятиморье двинется на Восток, но уже не в виде одной единственной эскадры. Это будет полноценное морское вторжение. И Клей даже не сомневался, кого поставит во главе этого марша, кого назначит ответственным за эту важнейшую в истории Пятиморья миссию. Конечно, ничего еще не решено, адмирал многого не знал, на многое мог повлиять. В его силах было остановить это вторжение. Ведь что Клей понял, так это то, что воевать против короля Шурика и Спарты – это далеко не лучшая идея. И он сделает все, чтобы их регион не оказался разбомблен спартанскими боевыми баржами. Новость о том, что к западу от нас обнаружился целый морской регион, серьезно всколыхнуло Спартанское королевство, в особенности его верхушку. Несколько дней подряд ко мне наведывались ходоки, которые желали получить хоть какие-то инструкции по данному поводу. Как-никак каждый раз, когда обнаруживался новый сосед, Спарта раз за разом вступала в очередную войну. Это уже считалось то ли традицией, то ли несчастным совпадением. Вот и сейчас адмиралы, капитаны, промышленники, ученые из Норы и многие другие игроки активизировались сверх меры. На связь через магическую сферу выходит и майор, который обеспокоен тем, что Спарта не готова к войне сразу на два фронта. Наши силы сейчас продвигаются дальше на юг, а конкретно к Марокко. За последние несколько недель был восстановлен Техас, по крайней мере внешняя крепостная стена. Всех раненых оставили в стенах города с подоспевшим из Спарты подкреплением, тогда как королевский корпус тронулся с места, как раз для того, чтобы закрепиться в стенах Марокко. Поселение все еще контролируется детьми леса генерала Эрика, но их числа может оказаться недостаточно для того, чтобы отбить неожиданное нападение ордена или легиона. Хотя о передвижениях что первых, что вторых сейчас ничего не известно. Обе фракции заперлись в своих городах, чтобы залезать раны, провести чистку среди собственных игроков и подготовить необходимые резервы. Как докладывает майор, противостояние на юге может вполне затянуться еще на несколько месяцев, как минимум. Лезть что к ордену, что к легиону крайне невыгодно, по той же причине, по которой Париж до последнего не хотел начинать осаду Техаса. Атаковать укрепленного врага в десятки раз сложнее, чем встретить его в чистом поле. А мы же, хоть и горим идеей объединения региона под властью одного правителя, не готовы платить за это кровавую цену. В худшем случае можно будет прождать годик-другой, дождаться, пока летающие змейки вырастут в настоящую летающую кавалерию, а число боевых барж превысит несколько десятков. Вот тогда-то можно будет пройти с грозным маршем по всему югу региона. Итак, собственно, мы и планировали изначально, но теперь у нас появляется Пятиморье на западе. И это не есть хорошо. Несмотря на их кажущееся дружелюбие, я так и не ослабил бдительности. Адмирал Клей был прав в своих словах. В мире системы или ты побеждаешь своего соседа, или он тебя. Таково уж желание системы, выделить из общей массы самых достойных, самых-самых. По ее, разумеется, мнению, а потому даже наш составленный договор о добрых намерениях и обещание обмена делегациями послов есть не что иное, как фарс, игра на публику, попытка запудрить мозги оппоненту, внушить ему ощущение безопасности, а потом, раз, и у тебя огромный флот у побережья, и в сторону столицы марширует многотысячный десант с запада. Естественно, нельзя исключать и того, что западники и вправду готовы с нами торговать. В таком случае я буду только счастлив подобному сценарию. Как-никак лучше всегда перебдить, чем недобдить. На фоне новостей о появлении открытого региона на западе я созываю самый полный совет за все прошедшие 3 года. Спартанское королевство уже давно ощущает необходимость внутренних реформ. Все-таки наш госаппарат по сути своей формировался прямо на ходу. Министерства рождались лишь из острой необходимости делегировать кому-то работу. Многие структуры, такие как торгово-промышленная палата, гильдия авантюристов, судебное ведомство, не раз и не два конфликтовали между собой из-за незнания, кто кому подчиняется. В кабинетах то и дело возникали всевозможные склоки, неразберихи, конфликты и споры. Да, на общем фоне это не сказать, чтобы проявляется. Попросту потому, что министры тут же наводили железной рукой порядки в своих ведомствах при возникновении серьезных проблем. Но все это безбожно тратило время. Много времени. Подчиненных становилось у министров, как и у меня самого, все больше и больше. Все больше поселений присоединялось к Спарте. Стоит только вспомнить подчинение Спарте членов Союза городов. Какая неразбериха началась, когда я потребовал от кабинета лорда взять под контроль сразу 5 полисов. Тут-то сразу и вскрылась вся неэффективность нашей системы, точнее говоря, ее неорганизованность. И вот сейчас настает время это изменить. Приходит пора полно и четко сформировать вертикаль власти в новосозданном Спартанском королевстве, для чего уже я созываю совет, на котором присутствуют абсолютно все министры, руководители независимых подразделений, вроде гильдии авантюристов, торгово-промышленной палаты, судебного ведомства и в том числе Норы. Здесь же присутствует и руководство армии в лице майора, третьего и малого, все они связываются через магические сферы. Мелькают и лица от нашего флота, а конкретно адмиралы Дрейк, Алексей Архонт. Итак, да начнется первый всеспартанский королевский совет, объявляю я, и всем присутствующим передают толстые папки с планом реорганизации спартанского правительства. Мы слишком долго оттягивали этот момент, потому как я понимаю, какой беспорядок у нас будет происходить в ближайшие месяцы. Но иного выбора нет. Если мои опасения подтвердятся и у нас на носу может оказаться новая война, в разы более страшная, чем противостояние с Железным легионом, то я бы хотел, чтобы за спиной у меня оставался крепкий тыл, а не хрупкая лачуга, которая была построена в качестве временной полумеры. Спарте пора стать королевством на деле, а не только на словах. Для чего и задумана наша реформа госуправления. В чем она заключается? В четком разграничении власти между королем, аристократией и чиновниками. В первую очередь кабинет лорда будет переименован в королевскую канцелярию. В него будет входить 10 министерств, которые будут подчинены непосредственно мне как королю Спарты. Эти самые 10 министерств – это головной мозг Спарты, который, как и раньше, будет отвечать за планомерное развитие фракции. Министерство промышленности, как и прежде, возглавит Тахич. Именно кузнец отвечает за работу производственных игроков. Министерство образования останется под крылышком мыши. В ее епархию перейдут школы, столичный университет, лягушатники и организация курса молодого игрока. Министерством кадров все так же руководит Луна. Девушка исполняет свои обязанности без каких-либо оговорок, обеспечивая четкое распределение талантливых новичков между департаментами. Появляется у нас и Министерство торговли, которое я решаю отдать Марке, бывшему заместителю Хрюши, как главы торгово-промышленной палаты. Сама палата, как и прежде, будет отвечать за частных дельцов, которые работают сами на себя. Марка же будет контролировать тех игроков, что решили работать именно на Спарту. Из этих самых игроков мы и будем создавать караваны за пределы Спартанского королевства, если выдастся такой случай. Ведь кто бы что ни говорил, а внешняя торговля должна контролироваться именно что государством, а уже только потом частниками. В канцелярию добавляется и Министерство путей и сообщений, у руля которого, барабанная дробь, становится Мирантис. Да, я решил припахать целую богиню, и что богиня любви просто идеально подходит для своей новой должности. Ведь пока другим игрокам нужно ожидать отчеты от своих подчиненных, то Мирантис может просто-напросто телепортироваться с неожиданной проверкой и тщательно изучить ход работы над тем или иным участком дороги. Да, вопрос прокладки дорог как простых, так и железнодорожных я ставлю теперь на государственный уровень, потому что это важно. Потому что от этого зависит наше будущее. Министерство сельского хозяйства остается за ботаном. Став магом природы, очкарик вовсю ударился в эксперименты над нашими продовольственными культурами. Ботан, по его словам, надеется не только повысить урожайность, но и в идеале вернуть легендарный ранг той же картошки. Флаг ему в руки, что тут скажешь. Голод спартанскому королевству пока не грозит, а потому я не имею ничего против подобной самодеятельности. Вот чего никто не ожидал в верхушке Спарты, так это то, что я создам Министерство магии с руной во главе. Ну а почему бы и нет? Магия все больше вплетается в нашу жизнь. Оттого необходимо теперь контролировать и эту сферу деятельности, чтобы не случилось какой-то техногенно-магической катастрофы. А то кто его знает. Меж тем Министерство строительства все так же остается за своей, бывшим помощником Михалыча. Парень работает ответственно, не отказывается от советов профильных экспертов из тех же архитекторов и инженеров, а потому обладает небывалым авторитетом в своей зоне ответственности. Михалыч этого открыто не говорит, но мне он как-то проболтался, что гордится им не меньше, чем малым. Последним новшеством в канцелярии становится Министерство природных ресурсов. Министром я назначаю Акселя, того самого спасателя, что когда-то сопровождал меня в одном из обвалов в шахте. Мужчина с тех пор не слабо так поднялся, встав чуть ли не у руля всех спасателей в Спартанском королевстве. Теперь же он будет регулировать работу всех добывающих станций по всей нашей фракции. Это и лесопилки, и шахты, и каменоломни, и рыбные промыслы, и собирательства, и охотники с животноводами. В общем, работа непочатый край, но Аксель уже показал себя крайне ответственным игроком, которому не чужда эмпатия и забота о работниках добывающих предприятий. Большего от министра природных ресурсов и желать не надо. Наконец, 10-е министерство, Министерство культуры. Геля сохраняет над ним свою власть. Именно благодаря работе моей второй супруги в Спарте вообще проводятся праздники, фестивали, концерты, выставки и все в таком духе. Работа большая и не менее интересная, и девушка поистине наслаждается тем, чем занимается. На этом, собственно, реформа королевской канцелярии заканчивается. Помимо канцелярии лично мне подчиняются еще 4 департамента, а именно, торгово-промышленная палата, королевский суд, спартанский пантеон, а также королевский сыск. С торгово-промышленной палатой все понятно. Итак, Хрюша останется у руля и будет и дальше выбивать ебалы, то есть контролировать частников в спартанском королевстве. Судебное ведомство теперь называется королевский суд, и руководит им очаровательная Мэнфи. Особых перестановок здесь не намечается, так как судопроизводство в Спарте все еще активно развивается и неизвестно, к чему оно в итоге придет. Спартанский пантеон, пожалуй, единственная организация, которую не касаются изменения. Здесь все и так ясно и понятно. Балом правит черти что, а вслед за ней и Амари, которая является глазом богини войны в моем дворце в случае чего. А вот кого затрагивает реформа, так это сыщиков и стражников. Теперь сыщики переходят в королевский сыск. Департамент, который возьмет на себя клещи, работа которого теперь распространяется по всему спартанскому королевству. Спартанская стража же остается с Русом на уровне столицы. Такие же отряды стражников создаются в каждом княжестве уже под контролем самих князей. Отдельно стоит отметить и то, что наконец-то была распределена власть между лордами-наместниками, а также аристократами и работниками мэрии. У каждой более-менее крупной области был назначен собственный губернатор. У Киото – это князь О, у Москвы – это княгиня-актриса, у Милана – это князь Данте и так далее. Губернаторы, они же аристократы, отвечают за общее развитие назначенной им области. Они же получают лично от меня указания по тому или иному поводу. Можно сказать, что губернаторы – это вассальные лорды. За одной небольшой деталью. Контроль над центральными городами территории все еще остается у меня и королевской канцелярии. В каждое поселение теперь назначается свой мэр или же лорд-наместник. Мэр как раз-таки разрешает дела на месте, решает споры, конфликты, ведет беседы с местными игроками. Мда, реформа реформой, а бумаг меньше не стало, вздыхаю я, подписав очередной указ. Реформа идет своим чередом, канцелярия едва ли не зашивается от нагрузки, но что поделать, мы и так знали, что так случится. Поэтому остается только сжать зубы и потерпеть, пока эта катавасия не закончится. Как раз, когда я откладываю листок в папку готовые, в дверь кабинета раздается стук. «Войдите, мой король», осторожно засовывает голову гвардеец, «у нас необычный доклад». «Да, и что там?» Откидываюсь я на спинку кресла. «Кажется, с разведчиками в восточных горах вышли на контакт Виндиго», докладывает мужчина. «А как?» – удивленно произношу я. «И чего они хотят? Провизии? Или перебраться к нам? А может, войну хотят объявить?» «Нет, мой король. Они говорят», – гвардеец запинается, – «говорят, что горы на востоке расступились. Обычный обвал», – начинаю я пренебрежительно, но вдруг осекаюсь. «Восточные горы и западный флот одновременно. Готовьте боевую баржу. Я выступаю немедленно». Глава 5. И снова я вижу на горизонте восточные горы. Путешествие на боевой барже представляется куда более приятным времяпрепровождением, нежели на дирижабле. Здесь, на борту баржи, даже тряска толком не ощущается. У меня есть полноценная спальня со всеми удобствами и зал для совещаний, где расположена магическая сфера связи с королевской канцелярией. Одним словом, лепота. Такого же мнения придерживается и Люси, нежесть в шезлонге под лучами солнца. «Бездельничаешь», улыбаюсь я, склоняясь над девушкой. Та даже глаз не открывает при моем появлении. Непозволительная наглость, впрочем, вполне в стиле бывшей хиппи, а теперь главной переговорщицы Спарты. «А почему бы и нет», отвечает Люси. «Моя работа – переводить с языка животных на человеческий или наводить мосты между морскими тварями и игроками. И только, здесь, в небе, у меня нет профильных задач. Отчего бы не использовать мини-отпуск по назначению? Твоя правда?» Принимаю я доводы Люси и облокачиваюсь о край борта. «Как вообще Виндиго передали сообщение нашим разведчикам? Как без тебя они умудрились понять друг друга?» «О, тут целая история», – оживляется Люси. Патрульный отряд нарвался на группу Виндиго. Те и не скрывались, при виде разведчиков начали махать руками, пытаясь что-то донести до тех. «Наши парни не дураки, отвели их до ближайшего форпоста, где имелась связь по магической сфере, а дальше выдернули меня. Ну вот и доклад готов. Нужно обязательно поручить Алисе и Гайке в сотрудничестве с Руной создание переговорных амулетов. а то ситуация складывается совсем некрасивая. Раз, с которыми требуется поддерживать постоянную связь, становится все больше, кабаны, тушканчики, ящеры, морские гады, летающие змеи, виндиго, а игроков, способных вести с ними какую-никакую беседу, всего ничего, только Люси в единственном экземпляре. Возможно, с ее помощью удастся изобрести магический переводчик. А почему бы, собственно, и нет? Вливать в магическую батарею определенный спектр магии мы уже способны. Почему бы не попробовать такое с даром Люси? Так почему бы на этом основании не создать устройство, позволяющее простым игрокам контактировать с иными расами? Тогда разведчикам не придется играть в шарады с Виндиго и ждать ответа от Люси. Моряки смогут напрямую общаться с морскими обитателями, а наши кавалеристы сумеют улучшить взаимодействие с боевыми кабанами. Да, это выглядит как весьма полезное изобретение. Нужно обязательно сообщить Алисе. Как раз в этот момент к нам подходит гвардеец с докладом. «Мой король, мы снижаемся». Словно в подтверждение его слов, вдалеке уже виднеется знакомое ущелье Виндиго. «Мы прибываем. Король Шурик, рад приветствовать вас», — салютует мне командир разведчиков. Маскхалат и лицо измазаны углем и грязью, коренастая фигура, бесшумная поступь. Видно, что в разведке он служит не первый месяц. Как у вас тут обстановка? Сразу же перехожу к делу. Пока ничего серьезного, докладывает мужчина. Виндиго вышли на нас во время одного из патрулей. Сразу же повели к пролому в горах, говоря о какой-то ярости с небес. Если бы не госпожа Люси, мы так и не поняли бы их. Что-то еще? Ах да. Спохватывается разведчик. У самого пролома Виндиго отбили от каких-то зеленокожих монстров двух игроков. Назвали их друзьями Шурика, потому и спасли. Вот только это не спартанцы. По всей видимости, они пришли с востока. Вот только непонятно, откуда. Мы до вашего прибытия не стали их допрашивать. Ну, пойдем посмотрим на этих неспартанцев. Киваю я, и разведчик показывает нам дорогу. Мы направляемся к ущелью Виндиго. Приземлиться боевой барже в самом ущелье не позволили ее габариты, да и существовал риск того, что лопастями снесем какую-нибудь из построек синекожих, а тем это определенно не понравится. Потому решено было сесть в паре сотен метров от ущелья на одной из каменных площадок. Тут же из теней перед нами выскакивают Виндиго, моментально заводя диалог с Люси. Девушка сразу же переводит мне слова встречающих. «Мы приветствуем друга Шурика и его человеков. И я рад нашей новой встрече, друзья, улыбаюсь я. Я слышал, что вы спасли двух моих друзей. Я благодарен вам за этот поступок. Проводите меня к ним? Хорошо. Мы проведем вас к двум человекам, что мы отбили у зеленых негодяев», — сообщает Виндиго. «Как выглядели эти зеленые негодяи? Нетерпеливо интересуюсь я у синекожих. Огромные зеленые варвары. Шумные, злобные, яростные, сильные», — с опаской заявляет монстр. «Но Виндиго сильнее. Виндиго разорвали этих зеленых, но сначала забили камнями. Синекожие счастливо вопят, довольные тем, что сумели отбить атаку неизвестных тварей. Я же размышляю над словами Виндиго. Огромные зеленокожие варвары, звучит точь-в-точь как орки. Ха, и когда это нас закинуло в фэнтези? Сначала кобальды, летающие змеи, почти что драконы, а теперь еще и орки. Эльфийки тоже на подходе, я бы не отказался». Меж тем мы оказываемся в ущелье Виндиго. Как выглядит убежище синекожих изнутри? Это целый лабиринт пещер, по сути, целый скальный город. Вдоль потолка и стен растет светящийся мох, не дающий сумраку полностью окутать пространство пещер. Туннели соединены между собой бесчисленными лазами через ущелье, тут и там виднеются домики из травы и веток. Есть у Виндиго целые залы. Вряд ли эти создания выдолбили их самостоятельно. Скорее, постаралась природа, или, если точнее, капризы системы. На умелых мастеров синекожие не похожи. Все их строения, хотя и оказываются прочными, выглядят словно свитые огромными и слегка безумными птицами гнезда. При нашем появлении проходящие мимо Виндиго весело урчат и хлопают в ладоши. Некоторые из них преподносят нам в качестве даров траву, орехи и разнообразные ягоды. Похоже, местные и впрямь не солгали, когда говорили о том, что я теперь их вечный друг. Их даже не смущают экзодоспехи на мне. Видно, что Виндиго все так же не нравятся энергетические кристаллы, но они уже не спешат резать и убивать каждого, кто носит их при себе. Потому что верит, что кровавый камень мертв и что это не более чем трофей из поля битвы. И уж лучше правда так и останется для них неизвестной. Тем более, что Ариф встал на путь перевоспитания. Вскоре Вендиго проводит нас в одну из небольших комнат, которая похожа на местный лазарет. Здесь мы и встречаем двух неизвестных игроков. Те также замечают нас. Гигант, весь в уродливых шрамах, тут же срывается с места, пытаясь заслонить собой бледную девушку. «Мы здесь не для того, чтобы навредить вам», — заявляю я. «Да, из чего бы нам в это верить?» — шипит мужчина. «Потому что я так сказал», — пожимаю плечами и использую каплю телекинеза. Гигант застывает на месте, осознавая, что не может двинуть и мускулом. На его шее вздуваются вены. Мужчина всячески пытается освободиться из невидимого плена, и у него это даже получается. Я с удивлением добавляю еще немного маны в свою магию, и здоровяк достаточно быстро выбивается из сил. Теперь убедился, улыбаюсь я. Если бы я хотел, то вред бы вам уже причинили. Простите Роберта, умоляюще просит девушка. Он не хотел вас обидеть. Да я и не обижаюсь, вскидываю я ладони. Лишь даю понять, что любые необдуманные поступки имеют последствия. На этот раз Роберт молчит и осторожно садится рядом с девушкой, взяв ее за руку. Для успокоения себя или ее, еще предстоит понять. Лучше расскажите мне о себе, предлагаю я, садясь на соседний каменный выступ, служащий здесь койкой. Не каждый день к нам прибывают гости из-за непроходимых гор с востока. Прежде чем спрашивать, обычно представляются, бросает Роберт. Какой колючий парень, перед девушкой выпендривается, или характер у него такой, не слишком осмотрительно, но спишем на стресс. Пока спишем, я снова окидываю его взглядом сверху вниз, и мужчина упрямо выдерживает его, хоть цвет его лица становится заметно бледнее. И это с моим-то показателем ужаса, любопытно. В таком случае позвольте представиться, усмехаюсь я, король Шурик, правитель Спартанского королевства. Парочка переглядывается между собой, не веря своим ушам. Погодите, так вы, король, охает девушка, самый настоящий, щурится Роберт. Воистину так, подтверждаю я. А что, в вашем регионе королей нет? Лучше бы и не возникало, сплевывает Роберт, а затем, заметив мой интерес, поясняет. Был у нас один лорд, который грезил стать корольком. Вышло это всему региону боком, и это мягко сказано. Меня зовут Кассади, а этого ворчуна, Роберт, сообщает девушка, а потом глаза ее вспыхивают. Король Шурик, вы же защитник людей, не так ли? Пожалуй, меня можно и так назвать, отвечаю я. Спасите наш регион, молю вас, склоняет голову Кассади. Кассади, рычит Роберт, нельзя так говорить, но ведь Чатлани, это наша проблема, а не его, мотает головой мужчина, и не нам его просить, но все равно, может, для начала расскажете, что за угроза нависла над вашим регионом, предлагаю я, а там уж я и решу, сможем ли мы вам помочь или нет. На это Роберту нечего ответить, и под его мрачным взглядом Кассади начинает рассказ. Регион к востоку от нас называется Междуречье. Прозвали его так игроки из-за двух рек, Тигр и Евфрат, которые делили регион на три части. Уж больно местные земли напоминали древнюю Месопотамию. За обладание этими двумя реками, а точнее, плодородными землями посередине последнее время и шли войны между фракциями. Каждый из лордов осознавал, что власть над столь важными торговыми путями будет равносильна заявке на обладание титулом повелителя региона. Целых два года фракции вели между собой междоусобную кровавую дележку местных земель, предавая друг друга, объединяясь в союзы, расторгая их и исчезая в песке времени. Лишь к концу второго года сформировались три фракции финалистов в этой гонке за титул повелителя региона. Каждая из фракций соседствовала с другой по берегу Тигра и Евфрата. К западу от Тигра лежала Додома, между Тигром и Евфратом – Виктория, а к востоку от Евфрата – Карфаген. Сильнейшим из трех городов считался Карфаген, его же лорд к началу третьего года и решил перевести фракцию в статус королевства. Только так он смог бы окончательно разрушить устоявшийся баланс и покорить оставшихся конкурентов. Карфаген бросил вызов системе, в качестве испытания ему досталось нашествие зеленокожих монстров с другого сервера. По сути своей это было похоже на вторжение кобальдов в Спарту, разве что в масштабах целой фракции. По всей видимости, Карфаген переоценил свои силы, или же орки оказались слишком серьезным противником. Как итог, Карфаген пал, испытание было провалено. Лорды Додома и Виктории уже потирали руки, надеясь подчинить себе территории бывшего врага. Но не тут-то было. Орки и не думали уходить. Вместо этого они продолжили свой марш на запад. Всего за каких-то полгода они сумели захватить столицы двух фракций и расколоть человечество на множество осколков. Теперь во главе региона стояли племена орков или же чатлан, как их прозвали игроки. Эти племена разделили между собой земли Междуречья и теперь ведут охоту на игроков в пределах своих резерваций. Только сейчас я понимаю, что причина существования мелких фракций осколков заключается не в том, что орки не смогли захватить все, что осталось от Дадамы и Виктории, а в том, что они просто этого не хотят. Орки создали для себя охотничьи угодья и теперь устраивают пьянки и веселье в их пределах, пока игроки всего остального региона служат для них слугами или домашними животными. Для чатлан люди – низшая раса, как собака для человека. Вы можете научить собаку трюкам, но равной вам она никогда не станет. Для зеленокожих ублюдков человечества, как для нас кобальды. По словам Роберта и Кассади, магия орков превосходит человеческую. Их шаманы способны в одиночку покорять целые поселения. Их воины выше, сильнее, быстрее и безжалостнее самых могучих людей. Они наслаждаются кровопролитием, получают настоящее удовольствие от чужих мук и страданий. Им не свойственна жалость ни к себе, ни к врагу. Им неведом страх. Для зеленокожих смерть в бою – достойная смерть. Оттого они так сильно и презирают людей. Мы не лишены этих эмоций. Страх – наша неотъемлемая часть. Горе по убитым, сожаление, сомнение – все это свойственно нам. И все эти черты считаются слабостью и позорным клеймом для чатлан. Король Шурик, вы должны спасти наш регион, заявляет мне Кассади. Должен, удивляюсь я. Но почему? Но там же люди. Это ваш долг перед человечеством. Мне хочется рассмеяться. Человечеством. Человечество уничтожило наш прежний мир, обращало себе подобных в рабство, резало на алтарях, использовало в качестве живых батареек, скармливало чудовищем, предавало, обманывало. Остались ли у меня какие-то долги перед абстрактным человечеством? Думаю, мы с ним в расчете. Я никому и ничего не должен, кроме своего народа. Роберт и Кассади бледнеют, их плечи опускаются. Ну да, чего они, собственно, ожидали? Что неизвестный им король с улыбкой пошлет всю свою армию на восток, однако стоит пояснить причину моего отказа. Я не готов посылать своих солдат к тем, о ком ничего толком не знаю, поясняю я, глядя сначала на Роберта, после на Кассади. Если вы хотите победить, то сначала нужно узнать все о своем враге, а уже после строить планы, как его одолеть. Логично же, логично, нехотя признает Роберт. Кассади же едва заметно улыбается. Девушка понимает, что мой отказ не окончательный. Сначала разведка, а потом итоговый вердикт. Восстанавливайтесь пока, а я, так уж и быть, погляжу на этот пролом. Прощаюсь я с парочкой и направляюсь к выходу. Посмотрим, что это за ярость небес, о которой твердили Вендиго. Да, это явно проделки системы, качаю я головой. Пролом в восточных горах действительно впечатляет. Это настоящий туннель длиной в сотни метров. В высоту он достигает 90 метров, а в ширину – все 40-50. Такую дырку еще попробуй заделай. Разведчики, сопровождавшие меня, не стали углубляться вглубь восточного региона, не желая провоцировать чатлан. По словам Роберта и Кассади, практически сразу на той стороне находится один из их охотничьих лагерей. Следовательно, зачем давать зеленокожим о себе знать раньше срока? Первой моей идеей было завалить этот пролом к чертям. Нет, ну а почему бы и нет? У нас тут и так возможный конфликт с Пятиморьем на пороге. Зачем распылять силы еще и на восток? Спасать своих братьев по человечности мы, конечно, будем. Этого не избежать, но и сломя голову не кинемся. Поэтому в кратчайшие сроки на восток был вызван маг земли Том, который тут же принялся за работу. Прямо на наших глазах вырастает мощная крепостная стена, которая должна полностью перекрыть пролом. Вот стена сливается со стенами туннеля, как вдруг начинается жуткая тряска. Король Шурик, ко мне тут же бросаются гвардейцы, чтобы защитить от неизвестной угрозы. Смотрите, восклицают разведчики, указывая на крепостную стену. Под нашими изумленными взглядами та просто берет и рассыпается от жуткой тряски. Причем землетрясение особо не задевает горы вокруг нас и долину Ари, но вот от стены остаются лишь груды камней. Только куча обломков напоминают о том, что еще минуту назад здесь высилась огромная стена. Мне кажется, или система нам на что-то намекает, усмехаюсь я, глядя на нетронутый туннель в направлении востока. Глава 6. Как нам становится теперь понятно, система явно не позволит ни одной из сторон отгородиться от своих соседей. В чем-то это даже вполне разумно. Как быть какому-либо отстающему региону, если окажется, что его обложили со всех сторон? И как тут, собственно, дальше развиваться? Остается только ждать прихода куда более развитых гостей, которые подчинят весь регион целиком. Чтобы такой сценарий был не столь распространен, система и запрещает полноценную блокировку проходов между регионами. Хотя это все еще мои предположения. Как оно обстоит на самом деле, известно одной лишь системе. Так или иначе, но оставлять сквозной туннель, который ведет в земли орков, я не имею ни малейшего желания. А вдруг вторжение, а вдруг зеленокожие явятся всей оравой насаждать добро и справедливость? Хотя, какое тут добро? Уж кто-кто, а чатлане, по словам Роберта и Кассади, отчетливо понимают, что они несут смерть и горе всем вокруг. Но им это только в радость. Больше черепов в пирамиду черепов. Для них геноцид низшей расы, по типу того же человечества, такая же рутина, как сходить на ярмарку и пострелять в фигурки гусей из пробкового ружья. Любо и задорно же. В общем, раз задержать проход напрямую не получится, то, быть может, получится схитрить как-то иначе. Том, подзываю я к себе мага земли, видишь вон тот участок? Вижу, отвечает тот. Значит, сделай вот что. Туннель корком выходил не напрямую к долине Ари, а через небольшое ущелье. Этакий клин, который с каждой сотни метров становился все уже и уже. Вот как раз таки у края этого самого клина, где уже начинается сама долина Ари, я и предлагаю возвести мощную крепостную стену высотой под 15 метров. Да, огромная. Так это ведь с запасом. По словам Роберта, зеленокожие на удивление просто гении осады. Не потому, что они сильно умнее людей, нет. Просто они настолько упертые и упрямые, что скорее проломят стену своими черепушками, чем отойдут с позором от крепости. Прямо на моих глазах Том совершает широкие взмахи ладонями. Мана напитывает собою воздух вокруг нас. От ее насыщенности аж мурашки бегут по спине. Хоп, хлопает в ладоши маг земли, и почва расходится в сторону, обнажая белоснежные каменные плиты. Одна за другой, они наслаиваются друг на дружку, формируя подобие кирпичной кладки или горки из домино. Под грохот породы и грохот земли перед нами вырастает идеально ровная крепостная стена. Ее грозные зубья смотрят на нас свысока, давая понять, что взять этот бастион будет ой как непросто. Том тяжело выдыхает, вытирает пот со лба. Цвет его лица заметно бледнеет, но парень справляется. Отличная работа, хвалю я мужчину. Маг земли ограничивается едва заметной улыбкой. Однако рано радоваться. Прошлая стена также простояла какое-то время. Что же случится с крепостной? Проходит минута, вторая, третья, ничего не происходит. Тряски нет, система не посылает на нас свою кару. Кажется, моя идея сработала. Она стоит, хохочет Том, довольный да нельзя своим строением. Стоит, верно, киваю я, стоит. Похоже, система запрещает блокировку самих проходов между регионами, но ничто не запрещает нам разместить целую крепость у самого выхода из туннеля. И эта стена лишь начало, заключаю я. Работы впереди непочатый край. Король Шурик, все ждут только вас, докладывает мне гвардеец, войдя в кабинет. Хорошо, сейчас буду, киваю я, еще раз окинув придирчивым взглядом план пограничной крепости. Как только мы узнали, что строить оборонительные укрепления вплотную к туннелю все-таки можно, я сразу же запросил группу архитекторов и военных инженеров в помощь тому. За несколько суток в долине Ари собралась вся прошлая команда специалистов, ответственных за планировку обороны Техаса. Получив от меня команду, они тут же принялись за работу. Так, за какую-то неделю был создан план нашей новой крепости, смутно напоминающий преснопамятный Минастерит из фильмов о «Властелине колец». Вот только если в книгах Толкиена крепость являлась цельной, то мы решили разделить ее ровно на две половинки. На бумаге выходит, что два полукольца будут упираться в стены ущелья, когда как саму дорогу к туннелю на восток будет пересекать оборонительная стена, соединяющая эти самые две крепости. Причем соединять два участка будет не одна стена, а сразу две, чтобы таким образом сформировать защищенный со всех сторон коридор между двумя опорными пунктами. Проект грандиозный, как ни посмотри на это. По сути своей мы строим полноценный город посреди ничего. Кто-то бы заявил, что это сущая глупость, тратить столько ресурсов ради того, чтобы перекрыть один лишь туннель. Но я верю в то, что это лишь необходимый минимум. Еще неизвестно, что нас будет ждать впереди. Полномасштабная война с целым регионом Чатлан или же что-то иное. Ясно одно, рано или поздно, но или мы двинемся на восток, расширяя пределы Спартанского королевства, или же зеленокожие решат попробовать нас на зуб. И лучше бы этот зуб раскололся, столкнувшись с непреодолимым препятствием в виде двух наших крепостей. Меж тем я занимаю свой личный шатер, который сейчас выступает в качестве зала для переговоров. Король Шурик, стоит мне занять единственное кресло за столом, как меня приветствуют через магическую сферу. Всем добрый день, улыбаюсь я, не будем медлить, так как время у нас не резиновое. Удобно, однако, иметь связь через магические сферы. Можно продолжать вести дела, в том числе находясь в настоящей глуши. Даже сорвавшись на восточную границу региона, я не заканчиваю работу по проработке внутренних реформ. С госуправлением мы более-менее разобрались. Сформированные министерства как раз занимают новые помещения. Каждому отдельному министерству предназначается свой собственный корпус. Офисы, архивы, комнаты для переговоров и собраний, все включено. Свая, министр строительства, поработал на славу, заложив целый квартал для верхушки фракции в черте Старой Спарты. Королевский дворец вмещает только меня, моих супруг, а также команду писцов и гонцов, которые на постоянной основе держат связь с канцелярией, всевозможными департаментами, планируют те или иные собрания, а также составляют лично для меня краткую сводку по тем или иным вопросам. Пожалуй, можно даже назвать эту сборную солянку полноценным аналитическим отделом, чьей главной целью является информирование меня о том, чем живет мое королевство и что в нем вообще происходит. Они же регулярно шлют мне отчеты по магической сфере, держа в курсе всего происходящего. Впрочем, сегодня я собираю Всеспартанский военный совет, на котором впервые присутствует все военное руководство фракции, а именно, майор, возглавляющий наш первый королевский корпус, малый, как глава разведки, третий, который руководит контрразведкой, адмирал Алекс, архонт и Дрейк, а также Фортуна, под которой ходят все боевые пловцы, в том числе и наши морские девы, Сакура и Прима. Вслед за реформой госуправления пришла пора изменить и нынешние порядки в войсках. Вообще, военная реформа назревала уже продолжительное время. Спарта уже давно не полис, а ее территории простираются на сотни километров с запада на восток и с севера на юг. В настоящее время Спартанское королевство не может держать всю армию и флот в черте столицы. Поскольку, возникнет угроза нашим границам, у нас уйдут недели на то, чтобы только до них добраться, а враг в это время сможет действовать совершенно свободно и без оглядки на наши силы, разоряя пограничные поселения и форпосты. Изначально я надеялся, что военная реформа будет проведена после завершения реформы госуправления, но, опять же, появление боевой эскадры Пятиморья серьезно повлияло на мои планы. Новость же о целой воинственной расе зеленокожих так и вовсе вынуждает меня форсировать проведение военной реформы. Теперь, даже осознавая, какая неразбериха начнется с одномоментным началом двух реформ, я просто обязан перековать основание Спартанского королевства под новые обстоятельства. Потому что в противном случае нас ждет куда больше проблем, если мы не успеем закончить реформу до начала следующей большой войны. Но не будем о грустном. Итак, в чем, собственно, заключается суть военной реформы? По сути своей в разделении Спартанского королевства на независимые друг от друга военные округа. Для чего это нужно? Опять же, из-за больших расстояний. Вместо того, чтобы держать всю армию у столицы, будет куда как проще сформировать пограничные силы, что встретит неприятеля в первые же дни войны и продержится до подхода возможного подкрепления из центра. В ходе обсуждения с военной верхушкой мною было принято решение сформировать 5 военных округов. Центральный, восточный, южный, западный и северный. В каждом военном округе будет создан военный городок, в который будут приезжать будущие солдаты. Там же они будут проходить подготовку и нести службу. Эти же городки станут ядрами пограничных сил. По сути своей мы построим по крепости на каждой из военных округов. К центральному военному округу будет причислена Спарта и ее предместья, Сладкая Жизнь, бухта Уилсона, долина Киота, бывшие земли Краснодара и Вавилона. Военным городком станет Краснодар, который и так исполняет задачи по подготовке солдат для королевского корпуса. Вскоре поселение будет расширено, а его крепостные стены будут модернизированы при содействии мага земли Тома. Главная задача центрального военного округа – это оборона столицы. Не больше, не меньше. Оборона как линия берега, так и земель вокруг сердца нашего королевства. Западный военный округ представляет из себя все наши морские территории, а конкретно Винланд, Константинополь, Афины и Утес. Центр дислокации было решено поставить в Утесе, который будет занят преимущественно подготовкой моряков. Там же будут заложены новые верфи для удовлетворения потребностей спартанского флота. Задачей для западного военного округа теперь считается защита морской торговли, а также оборона спартанского королевства от морского вторжения. Впрочем, всем и так очевидно, против кого все эти подготовительные меры проводятся. Не зря же эти изменения проводятся практически сразу после появления боевой эскадры Пятиморья. Северный военный округ на данный момент является самым крошечным, в него входит Рим и Кверты. Естественно, военный городок пока будет в Риме, поскольку сообщение с Кверты все еще толком не организовано. Через пещеры еще попробуй проведи караван, а о сквозном туннеле через горы приходится лишь мечтать. На севере я планирую сделать упор на горных стрелков, чьей главной задачей будет изматывание противника, принуждение того к растягиванию своих сил, тем самым выигрыш времени для сил из центра. Здесь же в будущем будет базироваться наша первая воздушная армия из летающих змей. Задача для северного региона – это разведка и оборона наших северных границ. Пока что неизвестно, открылся ли наш регион на севере, разведчики еще не вернулись с докладом. В зависимости от их отсчета будет ясна судьба северного военного округа. В восточный военный округ войдут Москва, Милан, а также долина Ари с ущельем Виндиго. Военным городком, очевидно, станет наша двойная крепость. Задачей для данного военного округа станет оборона наших восточных рубежей от возможного вторжения чатлан. Неизвестно, насколько велика угроза со стороны орков, но раз уж они умудрились пройтись кровавой косой по целому региону, то недооценивать их будет смерти подобно. Остается последний военный округ, Южный. В него пока что входит Техас с Мароккой только. У этого военного округа самая понятная задача из возможных – полностью захватить юг региона, очищая его от легиона и ордена. У каждого военного округа будет свой генерал, ответственный за свое направление. В случае с западным военным округом будет выбран адмирал. Помимо всего прочего, в центральном военном округе будет сформирован генеральный штаб, который будет занят стратегическим планированием будущих кампаний и который будет ответственен за координацию действий между силами военных округов. Ведь я не исключаю такого сценария, когда для какой-то битвы нам придется стянуть абсолютно все силы фракции, чтобы одержать победу.